Матерь Агни-йоги. Опыты над мыслями очень полезны. Попробуйте создать мысль, заряженную бодростью, силой и бесстрашием, и сразу почувствуете ее благотворную реакцию на весь организм. Даже в самом повторении этих слов уже заключается нечто положительное. Слова и мысли связаны тесно, особенно если сосредоточиваться на внутреннем значении слов. При этом получается как бы кристаллизация мысли. Можно выписать целый ряд слов, выражающих положительные качества духа, и, сосредоточиваясь на них, усиливать в себе эти качества. Так слова «спокойствие» или «самообладание» вызывают тенденцию этих качеств к проявлению их в жизни, если этому процессу уделить достаточно времени. Много можно преуспеть в утверждении качеств, применяя эти простые меры.